Переступив границу, он почувствовал себя необычно, точно когда возвратились обратно, и он опять переживал старые золотые дни, давая указания горничной Франческе, рассуждал об автомобиле, опять те же таможенные офицеры в своих опереточных костюмах, те же полицейские в нелепых высоких шляпах, те же говорящие в нос женщины, снующие взад и вперед и предлагавшие бутерброды, кофе и абрикосы. Ничто так его не тронуло, ничто так не приблизило к нему Дору, как это переживание в памяти прошедших лет. Даже жар и пыль Мадрида, шум трамваев, долетевший до его комнаты в отеле, и отсутствие всего того, что, по его мнению, делало жизнь сносной, не ослабило нежного чувства, которым было полно его сердце. Он рано пообедал, отправился прямо в театр и сел далеко в глубине своей ложи. Взрыв шумных аплодисментов при появлении Доры доставил ему некоторое удовольствие, но не примирил с ее положением. Подмостки были не для настоящих женщин, по мнению Тони. Это всякому было очевидно, и он удивлялся, что Дора до сих пор не поняла этого. Продолжительный осмотр ее уборной, теснота, жара, чрезмерный свет — все это еще более укрепило его в этом мнении. Он осмотрел все фотографии, все с надписями «Ваш навеки», «Драгоценный Долорес», глупые, подаренные на счастье безделушки, вроде черных кошек, подков, старых гвоздей и других ничего не значащих предметов, разбросанных повсюду, обратил внимание на запах жирных гримировальных красок, смешанный с сильным ароматом цветов и любимого Дорой жасмина, и нашел, что ни одно человеческое существо не может жить добровольно в такой атмосфере, не может любить ее. Он отправился в казино, заказал в ресторане самый лучший ужин, какой только мог придумать, и стал терпеливо ожидать в автомобиле у театрального подъезда. Дора выбежала к нему, одетая в платье замечательной отделкой, на которой порхали серебряные птицы. Она тоже была взволнована. На нее, как и на него, нахлынули воспоминания. Появление Тони и его отношение к ней дали ей почувствовать, что она еще принадлежит к его миру. Она пыталась подумать о своей настоящей среде и должна была сознаться, что не чувствует к ней симпатии. Но когда Тони стал уговаривать ее бросить сцену и вернуться домой, Дора почувствовала, что ее новая жизнь все-таки имеет для нее большую прелесть. Она сознавала, что не будет в силах от нее отказаться, внезапно это встало перед ней с удивительной ясностью. Она слишком обожала аплодисменты, всю внешнюю сторону своего успеха. Сознание своей власти над толпой было для нее неиссякаемым источником наслаждения. Она уклонилась от прямого ответа. И Тони подумал, пусть обсудит и решит. Это был его излюбленный способ действия в затруднительных случаях. Письмо Саварди понравилось ему. Он с интересом ожидал прибытия этого завоевателя. Когда тот явился и Тони близко познакомился с ним, он решил, что это вполне подходящий человек. Саварди пришелся ему по сердцу. Он не заметил в нем никакой хитрости, а видел перед собой только хорошо сложенного молодого человека, который страстно желал жениться на Доре, имел доходы и имя, несомненно, хорошо ездил верхом, охотился и был бы ему хорошим помощником в этих двух важных предметах. А Саварди в это время думал, он ничего не заподозрит, он достаточно глуп для этого, слава богу, что он явился не слишком поздно. Он провел скверную ночь, проклиная себя и свою несчастную звезду. Рексфорд ласково принял и ободрил его. Оставалось ждать, что скажет Дора. «Она завтракает у меня», — сказал Тони. «Оставайтесь тоже». Вошла Дора, совсем не похожая на Примадонну. Она была вся в белом, в соломенной белой шляпе на голове и без всяких драгоценностей, исключая нитку жемчуга, подаренную ей Тони.